Бог – пастырь Израиля. Слово «пастырь», перекочевавший в русский язык из славянского, употребляется ныне только в переносном смысле, прежде всего по отношению к священнослужителям. В православной традиции пастырями принято называть священников, архипастырями – епископов. Греческий прототип слова «пастырь» стал именем собственным и в русском языке употребляется с ударением на первом слоге – «пимен». Латинское слово «пастор» стало основным наименованием, употребляемым по отношению к служителям культа в протестантской традиции. Между тем, греческий термин, как и еврейский, означает не что иное, как «пастух». В Библии скотоводство и земледелие представлены как две древнейших профессии. Старший сын Адама Каин был земледельцем, а младший – пастырем овец. Профессия пастуха была одной из наиболее востребованных. Древний человек не мог прожить без стада овец, так как мясо овцы употреблялось в пищу, а из ее шерсти изготавливалась одежда. Овца стала постоянным спутником человека сразу после того, как он был изгнан из рая. Соответственно, и выпас овец стал неотъемлемой частью человеческого быта и бытия. Уже в книге «Бытия» образ пастуха применяется к Богу. В Псалтире говорится о Боге как пастыре, который покоит человека на злачных пажитях и водит его к водам тихим, а о народе как овцах пажити его, овцах руки его, овцах паствы его. Псалмопевец обращается к Богу с молитвой: «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». О царе Давиде говорится: «И взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля, и он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». В пророческих книгах образ пастыря нередко применяется к духовным и политическим вождям израильского народа. Иеремия обличает пастыря Израиля за то, что они уклонились от Бога и разогнали принадлежащих ему овец. «Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Похожее обличение содержится в книге пророка Иезекииля, в которой Бог угрожает пастырям Израиля, что отнимет у них стадо. «Так, — говорит Господь Бог, — горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявших сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так, говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их». Грозным обличением в адрес пастыря Израиля сопутствует обетование Бога о том, что кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Сам Бог возвратит Израиль на пажить его, и будет пасти народ свой, через Давида, которого поставит над всем стадом сынов Израилевых.